Игровой предоставлял нам определенную свободу. Одним предложением Диар организовал нам квартиру в трех кварталах от его казино, и теперь мы могли более или менее спокойно ходить по улицам. Другое дело, что времени на прогулки у нас не было. Что это было за говно? Уставился на меня Пит. Едва мы зашли в квартиру, где в коридоре нас ждали Башмак с Сашей. Из 200 оловянных солдатиков хорошо, если 10 нормальных наберется. Малый, ты парами от пенопласта не отравился. Даже я чувствовал одаренных с более слабой материей, а ты ж у нас, хренов рентген. Глазки замылились. Успокойся, что ты ему нагородил. Стольный готов сопротивляться. Питон поспешил следом за мной в гостиную. С кем сопротивляться? С кучкой первоклашек в папиной форме, которые не продержатся и 5 минут. Что случилось? Попыталась сунуться в разговор Саша. Да эти ряженые клоуны для псов. Корм. Сухой гранулированный корм, который на завтрак в миске насыпают. Я не понял. Башмак уставился на Питона. Армия у игрового, так себе. Так себе они станут, если их 3 месяца драть на тренировочной площадке. Питон умолк и проводил меня взглядом к окну. Ну чего ты молчишь? А что я должен был им сказать? Что они, закуска для хана? По-твоему, опустить моральный дух – лучший выход? Я посмотрел в окно на мерцающие рекламой вечерние улицы. Сейчас у хана около 100 псов. В идеале нам нужно было пособирать тех, кто разбежался. Но это долго и грозит быстро выдать себя. Против 100 псов у нас есть 200 бойцов Диара. Хреново. Зато, как минимум, они чувствуют численное превосходство. В войне одаренных численное превосходство – это последнее, на что нужно ставить. Качество куда важнее. Качество важнее, повторил я мысль Питона. И качество – вопрос решаемый. По крайней мере временно. Ты про свои пилюли? Их 200 человек. Сейлок, значит, нам есть над чем подумать. Пессимизм Питона был обоснованным. Не спорю, Диар позаимствовал нам 200 бойцов, но те были слишком слабыми, чтобы тягаться с 100 псов. Пит сказал, что среди псов либо вообще нету одаренных с оранжевой структурой, либо их можно сосчитать по пальцам, и это те, кто проходит обучение или испытательный срок. Значит, противопоставленная нам 100 – это сплошь красные, бордовые и как минимум 2 коричневых. Первое, что мне, как алхимику, пришло в голову – улучшить парней из игрового, дать каждому по волшебной таблетке и сравнять их по силам с псами. Звучало заманчиво, а на деле, в кустарных условиях максимум, что я мог приготовить – это общие усилители, наподобие тех, что я делал для друзей острова Кима, когда мы штурмовали гору. Но это – пшик, мелочь, пустяк, ноль без палочки. Такие временные усилители хороши для бойцов, которые сами по себе чего-то стоят. Нам же требовалось опнуть 200 оранжевых до красных. Такой усилитель возможно сделать только на основе суперингредиентов. Вдобавок, такой усилитель нужно сделать унифицированным под все виды структур. Если я решу подбирать отдельный химический код для каждого бойца, то к тому моменту, как закончу, хан помрет от старости. Во времена войны битников с варварами, когда варвары взяли питона в плен и накачали его какой-то дурью, я использовал бешеный коктейль. Из известных мне зелий, оно наиболее близко подходило под поставленную задачу. Зелье давало на короткое время улучшение, которое вполне можно было сравнить с увеличением материи на 3-4 относительные единицы. Беда в том, что далеко не каждая материя выдержит действие бешеного коктейля. В свое время даже красная материя питона треснула по швам. Коктейль подарил ему 10 минут суперсилы, но чем все закончилось? Питона пришлось воскрешать. Чего тогда ждать ребятам с оранжевыми материями? Если ввести им препарат такой же мощности, то он станет для них не временным усилителем, а смертельным ядом. Это, как в пластиковые трубы налить раскаленный металл. Они не выдержат и нескольких секунд. Как бы там ни было, бешеный коктейль был единственной зацепкой. Каждый час был на счету, и я не мог позволить себе тянуть кота. И что более важно, в отличие от мнимых рецептов, для которых, вероятно, потребуются неизвестные мне ингредиенты, бешеный коктейль я знал, где достать. Причем, достать оптом. Мы с Питом стояли рядом с горой бетонных перекрытий, которые лежали прямо посреди пустыря. К ним вела дорога, напрочь заросшая травой и сорняками. Рядом стояла котельная. Судя по всему, во времена правления простаков, люди хотели возвести здесь завод. Судьба распорядилась иначе. Наваленная куча железобетонных изделий так и не превратилась в корпус промышленного гиганта, а котельная послужила другим целям, стала помещением, где одаренный по кличке Вареный открыл завод производства химических компонентов. Как и во все предыдущие наши встречи, Мар подбирался к нам, растворившись в тени. Времена изменились. Я больше не был тем невнимательным парнишкой, который шарахался при появлении члена теневого братства из ниоткуда. Я почувствовал его метров за 30, но виду не подал. Зато для питона появление Мара в метре за нашими спинами стало сюрпризом. «Тфу, ты, мля!» Попытался питон вытащить из-за пояса пистолет, но я придержал его руку. «Ты чего крадешься-то?» Тихий передает привет. «Сейлок, Мар посмотрел на меня. Передай ему огромное спасибо, что согласился помочь». Мар медленно кивнул и скосил взгляд на питона. «Смотри, паря, в следующий раз я тебе дырку в башке прострелю». Пит убрал руку с пистолета. «Нехорошо к мужикам со спины подкрадываться. Их двое», — продолжил Мар, глядя на меня. «Один крутится у въезда на территорию, а второй сидит дальше, на холме, просматривает дорогу. Если хотите попасть внутрь без шума, мы вас проведем». «Мы». Питон снова положил руку на пистолет и повертел головой. «Так ты тут не один? Прятаться легче одному, а разведывать в команде. Одна тень покрывает другую тень. Стоп. Так если вас много, а псов всего двое?» Питон таки добился, чтобы Мар посмотрел ему в глаза. «Не проще ли их грохнуть? И дело с концом. Это не наша война». «Прости, как это не ваша война? Теперь эта война касается каждого. Твой друг слишком много шумит», — сказал мне Мар и снова посмотрел на питона. «Теневые в первую очередь борются за сохранение рода. Мы нужны для того, чтобы пронести семя одаренных через тысячелетия. Если вы поубиваете друг друга или будете убиты простаками, теневые участвуют только в войне против истребления. Это предполагает прятаться и выживать, а не убивать других, терпилы». «Спасибо, Мар», — я оскалился, глядя на питона. «Мы будем благодарны, если вы проведете нас внутрь». Псы следили за фабрикой уже 2 недели. Внутрь не лезли. Мар и еще парочка теневых, которых я почувствовал по пути к заводу, провели нас внутрь. Там мы поднялись по лестнице на 3-й этаж и через 2 прохода оказались в диспетчерской, которая была проходным залом перед кабинетом Вареного. «Опять ты?» Вареный сидел в кресле и крутил карандаш. «Привет, здорово, сушеный». Пит махнул рукой и упал в кресло. «Как дела?» Вареный бросил короткий взгляд на мониторы, где схематично отображался весь технологический процесс. «Сейлок, если ты пришел по той оптовой сделке, которую проталкивал Кумар, то ее не будет. Извини, друг, но о таких вещах нужно предупреждать заранее. Откуда я должен знать, будешь ты брать Винарс или нет, когда битникам снесли головы?» Вареный поднялся и сунул руки в карманы. «Я, между прочим, бабки свои теряю. Заказал хреновую кучу компонентов, и теперь они без дела валяются на складе. Так что, если хочешь Винарс, то придется не только подождать, но и возместить мои убытки. Мы не за этим». «Что?» Вареный недовольно скривился. «Тогда за каким хером ты приперся? Хочу купить твою фабрику». «Чего? Ах-ха-ха, совсем умом тронулся? Черт побери!» — крикнул питон, прожигая меня взглядом. «Малый, ты совсем умом тронулся? Какую в задницу фабрику? Если у тебя случаются провалы в памяти, так давай я тебе напомню. Пройдет еще 1 или 2, и твою мелкую жопу будут поджидать псы на каждом углу. Я, конечно, в бизнесе не разбираюсь, но тут и последнему кретину понятно, что сейчас не лучшее время для инвестиций в стольном водоет». Вареный хлопнул в ладоши. «А больше ты ничего не хочешь? Может быть, мне тебе свою почку отдать? Фабрику он собрался покупать. Ты хоть представляешь, сколько она стоит, умник?» Пока мужики выплескивали возмущение и недовольство словами в воздух, я подошел к мониторам и посмотрел на загрузки магистральных трубопроводов. Схема была непонятной. Как-никак я видел ее впервые, но на глаз определил выделенные жирными линиями маршруты и убедился, что тени уходят в отстойник. Рядом с магистральными трубопроводами стояли цифры, показывающие давление в реальном времени. Сами по себе они мне тоже ни о чем не говорили, но я сравнил их со значениями во вспомогательных линиях. Магистральный трубопровод выдерживал давление самое малое в 5 раз больше, чем вспомогательные. Анализ, конечно, суперпримитивный, как если бы я проверял проводку по цвету и толщине проводов. Во всяком случае, я не увидел идущих вразрез ограничений. Проводка не выглядела обугленной и не искрила, а значит, ее можно было использовать в других электрических цепях. «Малый, а ты не мог мне сразу сказать, зачем мы сюда поперлись?» Пит ударил по подлокотнику. «Я бы вместо прогулки с твоими невидимыми друзьями Лучше бы собрал рюкзачок и двигал на север. Нет, ну правда, какая нахер фабрика? Если нам нужны зелья, то давай думать, как их получить. Ты же у нас варщик. Скажи тушеному на своем языке, винарс, хренарс, репертрат, хрипертрат. Жареный покумекает ты что-нибудь нам предложит. Но возиться с покупкой фабрики, это несерьезно. О чем вообще речь? Вареный подхватил со стола ручку. У тебя есть 460 миллионов. Чтобы говорить о покупке, я дам 45, пробежавшись глазами по всем 12 мониторам, ответил я, 15 сразу, остальные 30, равными долями в течение года. Ха, алло, дружок, какие 45 миллионов? За 45 миллионов ты можешь купить у меня пару цистерн, ну или максимум, крошечный цех погрузки. Закатай губу, проваливай и прихвати с собой этого удава. Вареный ткнул пальцем в Пита, на что тот улыбнулся. Признаться, довольно забавно было наблюдать за тем, как Вареный отбивается. В первую нашу встречу он диктовал условия, лукавил, водил нас за нос и выглядел хозяином у себя на заводе. Сейчас все изменилось. Я изменился. Пускай, никто из нас троих и не говорил об этом вслух, но объем моей материи и репутация человека, пошедшего против хана, делали свое дело. Я был гостем на земле у Вареного, непричастным человечком в кабинете у крупного бизнесмена стольного. Но вместе с тем, Вареному и Питу приходилось говорить громче и больше, чтобы противопоставить свои слова моим лаконичным фразам. Отчасти это походило на спор взрослого с ребенком. Мальцу приходилось много кричать, убеждать и порой даже истерить, тогда как короткое «нет» отца начисто рушило его старания. Если брать в расчет возраст, то ребенком, скорее, был я, но возраст терял свою значимость, когда на чашу весов ложилась материя. «Ты подсчитал сумму», — сказал я. «Что?» Вареный сжал ручку, и так хрустнуло. «Какую сумму?» «460 миллионов». «Такая сумма не кажется суммой, взятая из воздуха. Почему не полмиллиарда?» Я посмотрел на Пита и, не дожидаясь, продолжил. «Ты и сам хочешь его продать, только дурак не хочет продать сейчас свой бизнес. Причем, ты хочешь его продать не только потому, что стольные ждут хреновые времена, если к власти придет хан. Есть вещь, которая повлияет на тебя совсем скоро. И это центровые. Центровые – твой главный заказчик, а они уже прогнулись под хана. Официально они заключают договоры, и у них якобы деловые отношения с ханом, но всем понятно, что они сдались. Когда хан сожрет их окончательно, он поинтересуется делами и узнает, что половина их доходов зависит от твоих поставок. Едва ли хан захочет платить тебе столько же, сколько платили центровые. Тебя, Вареный, ждут тяжелые времена. Поэтому ты все и подсчитал. Не думай, что ты самый умный. Клацнул зубами Вареный, но больше ничего не сказал. 460 миллионов, я посмотрел на мониторы. Думаю, к реальной цене ты накинул процентов 15, а значит настоящая цена – 400. Поверь, будь у меня такие деньги, я бы заплатил, но у меня их нет, и я не могу гарантировать, что верну больше, чем то, что у меня сейчас есть. 45 миллионов, 15 сразу, остальное, в течение года. Сделка хреновая, я пожал плечами, но единственное возможное для нас обоих. Вареный швырнул ручку на пол, Пит хотел что-то сказать, но я остановил его поднятым вверх пальцем. За 5 следующих минут Вареный прошел от одной стены своего кабинета до другой 40 раз. Он злился, краснел и дважды плюнул на пол. «Зачем он тебе?» Резко остановившись, спросил он. Удав все правильно сказал. «Если нужны зелья, говори какие, и будем варить. Зачем покупать производство? Завод придется уничтожить». Глава 22. На фабрике. «Ну и засранец ты, Сейлок», сказал Вареный, глядя со смотровой площадки на оборудование главного производственного цеха. «Хочешь, чтобы я помог тебе уничтожить свое собственное дитя? Ты хоть представляешь, сколько времени и сил стоила мне эта фабрика? Один я не справлюсь», — ответил я, наблюдая, как в переливной емкости плещется вода. «Нагадила же мне судьба встретиться с тобой. Подумай, как можно сделать все быстрее и надежнее, а я пока свяжусь с Диаром. Нам не помешают лишние руки». «Понадобится дофига лишних рук». «Точно», я развернулся и пошел в кабинет Вареного, одно из немногих мест на фабрике с прекрасной шумоизоляцией. В уничтожении фабрики не было смысла. Сама по себе она не представляла угрозу, даже если бы ею завладел хан. И уж тем более у меня не было в мыслях воспользоваться экономическим крахом стольного, чтобы вынудить Вареного продать завод. Наши отношения с Вареным хоть и нельзя было назвать дружескими, но не настолько, чтобы я занимался таким зверством. Вдобавок ко всему, такая прихоть обходилась мне в 45 миллионов кредитов, почти все мои доступные деньги. Уничтожение фабрики – вынужденная мера. Впрочем, если соблюдать терминологию, то было неправильно называть это уничтожением, скорее, сознательная порча. Порча во благо результата. Без малого год, проведенный в этом мире, позволил мне на собственном опыте убедиться в почти безграничных возможностях алхимии. Соединяя нужное, отбирая лишнее, завышая долю полезного или исключая шлак, можно сотворить зелье почти любого эффекта, почти для любых нужд. Взять хотя бы химию в моем мире, чего только химики не делают, от медикаментов и бытовухи до реактивного топлива и удобрений. Изучив принципы химических соединений, люди приумножили возможности человечества в сотни раз. Однако это лишь малая часть того, что открывает этот мир. В мире с материей возможности химии возводится в квадрат, потому что помимо материальной составляющей, здесь добавляется энергетическая. Формулы становятся гибче, а ингредиенты – взаимозаменяемыми. При определенных способностях и развитых навыках сотворить можно все, что душе угодно. Главное – найти подходящие ингредиенты. Будь у меня неограниченный запас ингредиентов и суперингредиентов этого мира, я бы без проблем придумал, как улучшить армию из 200 человек. Сделал бы это безопасно и максимально эффективно. К сожалению, доступ к ингредиентам был ограничен. Вот почему мне приходилось идти на уступки, мириться с несовершенством и чем-то жертвовать. В данном случае – фабрикой. Проведя ночь в раздумьях, я нашел способ улучшить людей Диара. Улучшить теми ингредиентами, которые производит Вареный. Улучшить, но с одним нюансом. Солдаты Диара обладали оранжевыми материями. В лучшем случае только десяток одаренных из 200 пережили бы действие бешеного коктейля, будь то зелье в чистом виде или с незначительными примесями. Времени на то, чтобы придумывать новые ингредиенты, у нас не было. Сколько понадобилось бы времени только на переоборудование технологических ниток на фабрике? Месяцы, если не годы. Единственный более или менее реальный ход – работать с тем, что есть. Бешеный коктейль был суперингредиентом, причем очень нестабильным. Ослабить его действие изменением структуры было нереально. Вслед за предложенными изменениями рушились и остальные связи, превращая бешеный коктейль в куриный бульон. Единственный доступный способ – разбавить бешеный коктейль. Будь у Вареного подходящий суперингредиент для разбавления бешеного коктейля, это упростило бы задачу и сохранило бы фабрику, но его не было. Разбавлять нужно было простыми однокомпонентными ингредиентами. Причем, разбавлять в пропорциях 1 к 1000. На 1 литр бешеного коктейля – 1000 литров пустышки. Проблема вполне решаемая, тем более в масштабах промышленного производства. Вот только любой добавочный ингредиент не просто разбавлял бешеный коктейль, но и вступал с ним в реакцию. Один ингредиент приводил к мгновенному затвердеванию продукта, превращая состав в камень, второй способствовал выделению высоких температур и сам себя выпаривал. Оставался последний вариант – реакция со сгущением. «И что произойдет?» – спросил Вареный, глядя на мои каракули на доске. «Мы наполним все смесители обычным ингредиентом, а затем подадим дозировку бешеным коктейлем». Я нарисовал стрелочку в вертикальный прямоугольник. После этого счет времени пойдет на минуты. Нужно будет как можно быстрее смешать ингредиенты и отправить по магистральным трубопроводам в общую емкость. Из вертикального прямоугольника я прочертил линию к овалу, который занимал треть всей доски. А спешить мы должны, потому что он может загустеть, не может, а будет густеть. Я вернулся к нарисованному смесителю и выделил маркером боковые стенки. Смесь начнет сгущаться, налипать на стенки и сужать выход. Мы должны прокрутить ее секунд за 30, прежде чем она не закупорит сама себя. Прокрутить и вытолкнуть в магистральные трубопроводы под максимальным давлением. Смесь пойдет по трубам, будто расплавленная смола. Какое-то время она будет двигаться, но затем остывать, налипать на стенки и закупоривать проход. Пока вены моего производства не закупорятся навеки, смиренно покачал головой Вареный. Да, все производство зачерствеет и дешевле будет построить все с нуля, чем восстановить это. Поэтому я даю тебе 45 миллионов. Я положил руку Вареному на плечо. Считай, что я разделяю с тобой убытки. Дерьмо. У нас будет 5 минут, чтобы наполнить емкость, Я снова вернулся к овалу на доске. Накачать нужно больше 10 тысяч литров. Только в таком объеме он не затвердеет мгновенно. Смесь превратится в очень тягучий осадок, как плавленая резина, но выделит тот самый 1% зелья со сниженной концентрацией на поверхности. Мы соберем сливки и напоим и медиаровцев. Какой-то говеный у тебя план, Сейлок. Питон подошел к нам из другого угла комнаты. Взял у меня маркер и нарисовал закорючку в овале. А почему бы нам сразу не замешать кашу-малашу в самой большой кастрюле? Фабрика останется целой. Ты оплатишь вяленому ущерб за испорченную банку, а мне отвалишь 5 миллионов за хорошую идею. Что бы я без тебя делал, Питон? Может, сгоняешь в магазин и принесешь нам чего-нибудь пожрать? Чего не так-то? Без смесителей мы их не смешаем, ответил за меня Вареный. Добавишь в общую емкость бешеный коктейль, и он мигом затвердеет, шлепнется на дно неподъемным куском. Мое дело предложить. Питон пожал плечами. Нет так нет, пойду воздухом подышу, а то от вашей химии мозги плавятся. Заметно, я проводил Питона взглядом до двери и повернулся к Вареному. Знаешь, что нужно делать? Начнем со смесителей. Нужны более мощные двигатели. Еще придется переделать лотки подачи. Скажи воякам, пусть идут на склад и затаскивают бочки на верхний уровень. Надежнее будет подавать не только давлением, но и силой тяжести. Понял. Приступим. Людей Диара мы завезли на фабрику в грузовых фургонах через склад. Мар и еще несколько теневых бродили неподалеку и сообщали нам о настроении псов. Все было спокойно. Во всяком случае, они оставались на своих местах и не предпринимали ничего необычного. Работа на фабрике завертелась. Вареный и его персонал занимались инженерными сооружениями, перекладкой трубопроводов и подготовкой смесителей, а вояки Диара помогали с низкоквалифицированной работой. Принести, подать, выломать, перетащить, открутить. Незадействованной мы оставили только одну линию производства. Она бы нам пригодилась, но нужна была для отвода глаз. Если бы фабрика остановилась, это однозначно заинтересовало бы псов, а так, не разбираясь в происходящем, им было достаточно видеть коптящий дым одной секции, слышать насосы, шипение фильтров и выбросы пара. Я стоял на верхнем уровне и наблюдал, как вояки тащат в центр главного цеха огромную емкость. Железная миска, диаметром 16 метров, походила на надувной бассейн. Хреновина занимала очень много места, но имела непропорционально низкие борта, 1,5 метра. Эдакая огромная миска, которую диаровцы установили вместо демонтированных баков-отстойников. В кармане зашевелился телефон. Звонил торговец ингредиентами из Истова. «Да, приветствую. Я по поводу ингредиента». По голосу было слышно, что он старается сдержать эмоции. Получалось плохо. «Привет», я показал диаровцам большой палец, подтверждая, что емкость установлена правильно. «Дай угадаю, тебе нужно больше времени?» «Нет-нет, все сделано в срок. Ингредиент у посредника, и тот доставит его на место сделки выстав в течение часа. Так что назначай время и готовь бабки». Не сдержавшись, торговец хохотнул. «Извини, я просто немного нервничаю. Такие суммы как-никак. В общем, говори удобное время. Сумма, как договаривались. Помнишь?» Интерес захлестнул меня под самое горло, отчего я даже немного замялся. Торговец говорил о ингредиенте преломления, о ингредиенте, возможно, связанном с перемещением между мирами, о ингредиенте, если судить по его стоимости, качественно отличающемся от всего, что я видел прежде. Мне чертовски хотелось хотя бы взглянуть на него, не говоря уже о детальном изучении. Но, блин, сейчас это было совсем не вовремя. В этот раз мяться пришлось мне. «Послушай, я тут, короче, мне нужно время, время». Позитивный голос торговца в считанную секунду сменился дрожащим писком. «Нет-нет-нет, но как, только не говори, что у тебя нету денег. Ты хоть представляешь, с какими людьми я заключил сделку? Они же меня. Успокойся, деньги есть. Просто я сейчас в стольном и у меня тут кое-какие дела. Давай сделаем так». Я прокрутил в голове возможные варианты. «С тобой свяжется мой друг и вы договоритесь о сделке. Я согласен заплатить за ингредиент не глядя, но учти, что это обойдется тебе очень дорого, если выяснится, что ты подсунул мне липовое говно». «Ингредиент преломления», — возмутился торговец. «Качество гарантируют люди». «Люди», — торговец заговорил шепотом. «Они из Дарграда». Услышав страх в его голосе, я даже немного поежился. «Дарград». О Дарграде рассказывала Миса. Город-изгой, который отстранялся от других городов, но при этом имел на них влияние. Город, где в качестве рабов используют даже одаренных. Положив трубку, я позвонил острому Киму. Тот был чертовски рад меня слышать и завалил вопросами о происходящем в Стольном. Он беспокоился, что станет с городом горняков, если хан выйдет из берегов. Они только-только разогнали производство и сейчас опасались, что все скатится обратно. «Хотел бы я знать, чем все это закончится», — ответил я. «Впрочем, скорее всего, развязка случится в ближайшие дни. Мы с Питоном как раз над этим работаем, так что держи руку на пульсе». «Понял. Звоню, чтобы попросить тебя об одной услуге. Нужно смотаться в Истов и прикупить там кое-что для меня. Сделаешь? Без проблем. Сейчас кину номер торговца. Деньги возьми у Нестерова. И, сохрани, пожалуйста, эту вещь. Она очень важна для меня. За сохранностью ты позвонил по адресу, парень. Как-никак я начальник охраны горы, а можно сказать и всего города горняков. Спасибо. Надеюсь, еще свидимся. Бывай». Стоя вместе с Вареным на смотровой площадке рядом с мобильным пультом управления, мы смотрели вниз. Внешний главный корпус фабрики, казалось, претерпел существенные изменения, хотя на деле это было не так. Все основные объекты технологических цепей остались на своих местах, не считая приплюснутой емкости для конечного продукта и разводки трубопроводов. Переговариваясь шепотом, чтобы не потревожить псов, диаровцы вылили на дно емкости последнюю бочку с реагентами. 300-литровые бочки заполнили дно емкости всего на пару миллиметров. Реагент послужит временной подушкой, предотвращающей сгущение. 7 труб с разных частей цеха тянулись к главной емкости. Я стоял возле пульта и поочередно нажимал кнопки. По нажатию в разных смесителях открывались задвижки, которые выпускали маленькими дозами смесь, в которую мы в скором времени добавим бешеный коктейль. «Пока все задвижки работают исправно», — сказал я Вареному и потянулся к следующей кнопке. «Стоп! Полагаю, Вареному пришлось задействовать материю, чтобы так быстро добраться к пульту и перехватить мою руку». Я опустил глаза и увидел, что случайно перескочил на следующий ряд кнопок. «Еще немного и ты слил бы в емкость фильтрующую смесь, которую я использую для приготовления винарса. Упс!» Я убрал руку и пообещал себе, что впредь буду внимательнее с пультом. Забавно, Вареный почесал голову. Фильтрующая смесь нивелирует активные частицы в токсичном винарсе. Если бы мы добавили ее в наш бешеный коктейль, ХМ, полагаю, получился бы компот с противоположным эффектом. Я порыскал глазами по цеху в надежде найти емкость с фильтрующей жидкостью, чтобы понять, о чем говорит Вареный, но быстро запутался в плетениях трубопроводов. Да, действительно, Вареный закончил размышления. Добавив к нашему коктейлю фильтрующую смесь, мы превратили бы его в нейтральный состав. От такого твои солдатики наоборот ослабели бы. Он остудил бы их структуры, точно ледяная вода, раскаленный металл. Хорошо, что ты держишь ухо востро, улыбнулся я и еще раз внимательно посмотрел на синюю кнопку в белом ободке, которую трогать не стоило. Кто-то из людей Вареного постучал ключом по лестнице. Мы с Вареным посмотрели на него, и он показал нам знак ОК. «Все готово», — сказал Вареный. «Можно начинать. Поехали». Больше всего я переживал за трубопроводы. Боялся, что их закупорит прежде, чем смесь доберется к емкости. Как оказалось, переживать стоило не только из-за этого. Проблемы и волнения начались на самом первом этапе. Едва мы подали бешеный коктейль в раскрученные смесители, как они затрещали, а движок одного задымился и сдох. Смесители походили на перегруженные стиральные машины. Сначала они вращались в привычном для себя ритме, а потом мы закинули в них 50-килограммовое ядро, от которого машину зашатало так, что под ней потрескалась плитка. В цехе всегда было шумно, но в тот миг казалось, что мы погружаемся в подводной лодке на запредельную глубину, от которой сжимаются стенки и хрустит металл. Весь цех стал дребезжать, будто наполненная шурупами консервная банка. Воздух заполнился запахом поленной проводки. К счастью, 6 из 7 смесителей выдержали нагрузку. По кивку Вареного, я открыл задвижки. Пара сотен глаз людей, которые собрались на всех уровнях цеха, смотрели на выпускные трубы в ожидании чуда. Трубы пошатывались, изнутри доносился гудящий звон. Разбавленный бешеный коктейль попал внутрь. «А вот выйдет ли? Пошло говно по трубам!» — крикнул Питон, показывая пальцем на крайнюю левую трубу. «Это то, что надо, малый. Сначала из одной, а затем из трех других труб в емкость потекла смесь. Сгущенка зеленого цвета стекала в емкость. «Да», — я улыбнулся, — «это оно». Емкость наполнялась 4 минуты. Поток ослабевал. К пятой минуте лишь из некоторых труб сочились ручейки, но и они вскоре остановились, закупорив себя в металле навсегда. Облокотившись на борт емкости, я смотрел внутрь. Густая темно-зеленая шайба лежала на дне, а на ее поверхности колыхалась водичка салатового цвета. Еще с обзорной площадки я видел, что зелье получилось качественным, а вблизи убедился в этом на все 100%. Повернулся к сотрудникам Вареного, которые стояли возле меня плотной группой, и кивнул. Не притрагиваясь к тягучему осадку, чтобы не поднять его на поверхность, один из работников поднес к емкости шланг и принялся на малой мощности откачивать салатовое зелье. Смесь поступала в общий прозрачный контейнер, откуда другие сотрудники разливали ее по литровым бутылкам. «Мы получим примерно 1000 литров», — сказал я 10 начальникам отделений, каждый из которых руководил 10 диаровцами, из-за малой концентрации, а также снижения эффекта. Хотя нафига вам это знать? Короче, чтобы получить прибавку, нужно выпить литровую бутылку. Длительность действия около часа, а значит, на каждого бойца у нас будет около 5 часов повышенной боевой эффективности. Это понятно? Бойцы одновременно кивнули, и я посмотрел на Питона. Дальше ты. Поступила инфа, что сегодня вечером псы соберутся в своем доме на юге Центрального, сказал Пит и встал перед диаровцами. Кажется, это затишье перед бурей. Они отдохнут, восстановят энергию и приведут в порядок мозги. Как по мне, лучшего момента, чтобы напасть, не придумать. Нужно пользоваться их слабостью и идти в атаку сегодня же вечером. Мы готовы, спокойно сказал старший. Вот и отлично, сказал я и повернулся к рабочим. Нам нужно 400 бутылок смеси. По одной бойцы выпью перед выходом, и еще по одной возьмут с собой. Сделаем за 10 минут, ответил рабочий, и махнул головой под ноги, где стояло уже больше 30 наполненных бутылок. В паре метров от меня хрустнула бетонная кроша, из тени вышел Мар. У вас проблемы? Псы что-то заподозрили? Спросил я и повернулся к Питу. Сюда едет Хан. Он и его люди будут на месте через 5 минут. Глава 23. Старикам тут не место. По цеху разносились крики Питона и Вареного. Первый шевелил армию диаровцев, второй подсказывал, у каких ворот устроить засаду, а какие закрыть. Пока диаровцы, будто изнывающие от воды верблюды, стояли возле емкости и хлебали из бутылки зелье, я поднялся на 3-й уровень и взял пистолет. В кармане шипела рация. Мар передавал информацию короткими предложениями. 2 минуты. Сунув пистолет за пояс, я выбежал из операторской и посмотрел вниз. На 2/3 бойцы диара стали красными. Зелье получилось хорошо усваиваемым. В считанные секунды оно разжигало оранжевые структуры до красных. Бойцы кричали и били друг друга в плечи, а те, кто еще не успел выпить, с трясущимися руками стояли в очереди за заветной бутылкой. «Они у ворот», — сказал в рацию Мар. «Дальше вы сами, Сейлок». «Понял. Спасибо». Питон, который, как и я, слышал слова Мара, заорал громче обычного. «Вы, бегите за ту железную хреновину. Вы, под лестницу. А вы оставайтесь возле емкости, пока все не выпьют зелье». Снаружи зарычал двигатель. Сначала где-то вдалеке, но с каждой секундой он приближался и рычал все громче. Цепи и навесной замок на воротах задребезжали и разлетелись в стороны. Военный внедорожник пробил ворота и ворвался в цех. Машине досталось не меньше, чем воротам. С раскуроченной мордой она проехала 10 метров, но из-за перекошенного корпуса и пробитого переднего колеса ушла в сторону, завалилась на бок и дважды кувыркнулась через крышу. «Огонь!» — закричал кто-то, и цех утонул в непрерывных автоматных очередях. Псы ломанулись в цех. Я подключил восприятие и попробовал почувствовать одаренных вокруг. Основное скопление было у ворот, но пара-тройка людей обегали в фабрику с разных сторон. Еще несколько взбегали по пожарной лестнице, чтобы попасть внутрь через люки. Псы были слишком самоуверены. В отличие от диаровцев, которые надеялись на оружие и красивые военные костюмчики, псы знали, что превосходит их материями. Они рассчитывали выиграть быстро и почти без боя, но их ждал сюрприз. Первая группа из 15 прислужников Хана ворвалась в цех. Они перекатывались по бетонному полу, прятались за конструкциями и ящиками. Обычно этого хватало, чтобы оставаться невредимыми даже под плотным огнем, тем более, что их щиты были активированы. В этот раз все пошло не по плану. Диаровцы выдали прицельный огонь. Их пушки при определенной кучности могли сбивать щиты. Один из псов, который жаждал поиграть в войнушку больше других, расправлялся в середине ворот с разваленным на две части черепом. Еще четыре пса, понимая, что попали под плотный и прицельный огонь, ушли в укрытие слева от главных ворот. Пит это предугадал. Укрытие было слишком хорошим и слишком очевидным, а потому там их поджидала растяжка в связке из трех гранат. На долю секунды металлический контейнер укрыл псов, а затем раздался тройной взрыв. Вместе с огненной волной, осколками и дымом из-за контейнера вылетели ошметки тела и конечности. На морали диаровцы пошли в атаку, хоть прежде Пит и приказывал им сидеть и не рыпаться. С обзорной площадки, где стоял я, расстояние до главных ворот было слишком большим. По крайней мере слишком большим для пистолета. Заряженная ядрами пушка нанесет критический урон в лучшем случае с расстояния 20 метров, а нас разделяло не меньше 50. Потому я оставался наблюдателем и смотрел на бой сверху, а вот один из снайперов, которого Пит посадил на четвертом уровне, работал отменно. Каждые 5 секунд его винтовка дергалась, и вокруг фигурок его целей вспыхивали красные брызги. 12 убитых псов против одного диаровца. Зелье работало. Понимая, что моя помощь здесь пока не нужна, я сунул пистолет за пояс, влил энергию в восприятие и отследил диверсантов. Как минимум 2 уже пробрались в соседний цех и теперь приближались со спины. За последние 20 часов я очень неплохо выучил фабрику, а потому мне не составило труда пробраться в соседний цех по технологическому конвейеру и, задействовав зверья скрытности, подойти к крадущемуся со спины псу. Бью проникающий между лопаток, выключая несколько звеньев структуры, добавляю ребром ладони в ключицу. Тот падает на колени, разворачивается в пол корпуса и выставляет щит. Пробиваю своим щитом его щит и отвожу в сторону дула автомата. Перехватываю пистолет и дважды прикладываю одаренного по затылку прикладом. Он таки жмет на курок и выпускает очередь в корпус дробилки. Добавляю коленом в лицо, выхватываю нож и трижды засаживаю в грудь. Сталь режет плоть, а торец моего кулака разрушает структуру проникающими ударами. Пес вздрагивает и сползает на решетку. Второго хитрожопого засранца я нашел уже в главном цеху под потолком. Тот неплохо устроился и нашпиговывал наших парней пулями. Я подобрался к нему на расстоянии в пару метров и высадил очередь в голову. Тот отреагировал и даже выставил щит. Однако тело не могло работать с раскуроченной головой. Вторичная характеристика легкое оружие повышена до 13. Общий объем материи увеличен до 19,32 относительных единиц. Сообразив, что с лету прикончить нас не получится, псы отступили и перегруппировались. Хан и Кахар, которых я чувствовал по особо сильным материям, прежде стояли снаружи фабрики, но сейчас подошли ближе. В проеме главных ворот что-то замерцало. Диаровцы снова открыли огонь, но пули были не в состоянии вырваться за пределы цеха. Энергетический щит Хана, подобно огромному мыльному пузырю, просачивался внутрь. Он сдерживал сотни пуль и даже не колыхался под их напором. Внутри пузыря набилось 30 псов. Они входили в цех вместе с энергетическим щитом, держа наготове оружие. Среди псов был и Кахар, а Хан все еще оставался снаружи. Сила и мастерство позволяли ему управлять энергетическими полями на расстоянии едва ли не в сотню метров.